Прогулка Пушкина по Новинскому бульвару. Я живу на Новинском бульваре. Вы слышали, что тут любил разгуливать Александр Сергеевич Пушкин? Если так, то подтвердите. Новинский бульвар возник в 1877 году. Тогда Александра Сергеевича уже не было в живых. Но до возникновения бульвара здесь вплоть до 1862 года устраивалось знаменитое Новинское гуляние. Название идет от Новинского монастыря. В 1826-1831 годах Новинское гуляние несколько раз посетил Пушкин, обративший на себя всеобщее внимание. Поэтесса того времени, Растопчина, запечатлела его образ на Новинском гулянье в таких стихах. Вдруг все стеснилось, и с волнением одним стремительным движением толпа рванулась вперед. И мне сказали: «Он идет! Он, наш поэт! Он, наша слава! Любимец общий, величавый, в своей особе небольшой, но смелый, ловкий и живой! Прошел он быстро предо мной».